Глава 41. Конец путешествия. Брианне хотелось кричать. Однако она взяла себя в руки, похлопала Лизи по плечу и тихо сказала: «Не волнуйся. Мистер Вард сказал, что подождет. Как только тебе станет лучше, отправимся в путь. Просто отдыхай». Лизи ответить не могла. Зубы стучали, несмотря на три одеяла и горячий кирпич в ногах. «Пойду приготовлю тебе попить, милая. Отдыхай», — повторила Брианна, погладила ее по голове и вышла из комнаты. «Конечно, бедняжка не виновата», — подумала Брианна. «Но момент, чтобы свалиться с лихорадкой, до ужаса неподходящий». После отвратительной сцены с Роджером Брианна долго спала тяжелым беспокойным сном. Проснувшись, она обнаружила, что ее одежда выстирана и развешана для просушки. Башмаки вычищены, чулки заштопаны, в комнате аккуратно убрано, а Лизи в лихорадке дрожит у потухшего очага. До понедельника осталось 8 дней. Если приступ у Лизи пройдет, как и прежде, до послезавтра она оправится. Юный Смутс и Вайерст утверждали, что в это время года путь вверх по реке занимает дней 5-6. Она не могла разминуться с Джейми Фрезером. Просто не могла. Ей надо быть в Кросс-Крике в понедельник во что бы то ни стало. Кто знает, сколько продлится суд, вынесут ли приговор в тот же день и уедет ли Джейми, как только все закончится. Брианна отдала бы все на свете, чтобы немедленно тронуться в путь. Этот зуд был настолько силен, что перекрыл все остальные чувства. Даже боль от предательства Роджера. Но Брианне оставалось только ждать. Она не могла уехать, пока Лизи не станет лучше. В пивной было полно народу. В гавань зашли два новых судна, и теперь на скамейках во всю длину расположились моряки, которые с громкими криками играли в карты. Брианна пробиралась сквозь клубы табачного дыма, не обращая внимания на свист и непристойные замечания. Роджер хотел, чтобы она надела платье. Пошел он к черту. Обычно ее бриджи отпугивали мужчин, но Лизи выстирала их, и они все еще были влажными. Она пригвоздила взглядом к месту одного бедолагу, который вытянул руку, чтобы ущипнуть ее за задницу. Рука замерла на полпути, и Брианна проскользнула в дверь, ведущую в кухню. На обратном пути, неся кувшин с дымящимся свежезаваренным чаем из мяты, обернутым в полотенце, чтобы не обжечься, Брианна специально сделала крюк и обошла место, где сидел задиристый матрос. Если он до нее дотронется, она обольет его кипятком. Это куда больше, чем он заслуживает, и недостаточно, чтобы усмирить клокочущий гнев. Да и неразумно тратить чай, который необходим для Лизи. Она осторожно пробиралась мимо охрипших карточных игроков. На столе были рассыпаны монеты и прочие ценности. Серебряные, позолоченные и оловянные пуговицы. Табакерка, серебряный перочинный нож и замызганные обрывки бумаги. Должно быть, долговые расписки. Один из мужчин повернулся, и перед глазами Брианны мелькнула какая-то золотая безделушка. Она бросила взгляд на стол, отвернулась и тут же уставилась на него снова. Там лежало кольцо, ничем не примечательное золотое кольцо, немного шире, чем обычное. Однако взгляд Брианны привлек не блеск золота. Хотя в пивной царил полумрак, между игроками стояла свеча, которая освещала часть внутренней поверхности кольца. Брианна не разглядела выгравированные внутри буквы, но рисунок был знаком ей до боли. Действовать пришлось незамедлительно. Она опустила руку на плечо человеку, которому принадлежало кольцо. Он повернулся, нахмурившись, но, увидев, кто это, успокоился. «Эй, солнышко, ты пришла, чтобы мне подфартило?» Это был высокий мужчина с крупными привлекательными чертами лица, широким ртом, переломанным носом и парой светло-зеленых глаз, которые оценивающе по ней пробежались. Брианна растянула губы в улыбке. «Надеюсь. Дай-ка потру кольцо на удачу». Не дожидаясь разрешения, она схватила кольцо со стола и потерла его о рукав. Затем поднесла к свету, будто бы для того, чтобы полюбоваться блеском, и прочла надпись внутри. «Ф. К. С любовью. Навеки». Дрожащей рукой Брианна протянула кольцо обратно. «Очень красивое. Откуда оно у вас?» Мужчина сначала остолбенел от удивления, Потом напрягся, и Бриана поспешила добавить. «Вам оно маловато? Жена не рассердится, если потеряете?» «Откуда?» — заметались мысли. «Откуда оно у него? И что с моей матерью?» Чувственный рот изогнулся в приветливой улыбке. «Солнышко, если бы даже у меня была жена или возлюбленная, я бросил бы ее ради тебя». Он внимательно оглядел ее, опустив ресницы, чтобы скрыть блеск вожделения в глазах, и приобнял ее за талию. «Сейчас я занят, дорогая. Давай позже». «Завтра», — сказала она. «Только днем». Он удивленно посмотрел на нее, затем откинул голову и рассмеялся. «Знаешь, куколка, от мужчин мне доводилось слышать, что им бы не хотелось повстречаться со мной в темноте, но женщины всегда предпочитали ночные свидания. Ладно, приходи днем, если хочешь. Мой корабль «Глориана» пришвартован у пристани». «Господи, да когда же вы ели в последний раз?» Мисс Вайерст изумленно возрилась на мигом опустевшую миску Брианы. Крупная добродушная голландка была примерно тех же лет, что Бриана, но хлопотала вокруг, как родная мать, отчего казалась намного старше. «Вроде бы позавчера». Бриана благодарно приняла вторую порцию бульона с клёцками и толстый ломоть хлеба с маслом. «Спасибо». Пища заполнила сосущую пустоту внутри. Тепло и уют из живота постепенно распространились по всему телу. Спустя 2 дня пути вверх по реке в слизи снова случился приступ, на этот раз более длительный и тяжелый. Бриана сидела с ней день и ночь, а Вайерст и его сменщик гребли как сумасшедшие. Она черпала воду горстями и умывала Лизи, закутанную во все одеяла и пальто, что нашлись в лодке, неустанно молясь о каждом новом вздохе. «Если я умру, напишите отцу», — прошептала Лизи в сгущающихся сумерках. «Напишу. Только ты не умрешь, так что не волнуйся», — твердо сказала Бриана, старательно имитируя шотландский акцент. Попытка удалась. Лизи рассмеялась, и ее хрупкая ручонка дрогнула в ладони Брианы. Та держала горничную за руку, пока Лизи не уснула. Тонкие, почти бестелесные пальцы скользнули вниз. Вайерст, встревоженный состоянием девчушки, на руках принес ее завернутую в одеяло в дом, где жил вместе с сестрой. Несгибаемый дух Лизи в очередной раз восторжествовал над недугом. Но Бриана боялась, что хрупкая плоть в следующий раз не выдержит схватки. Бриана разрезала клёцку пополам и медленно съела, смакуя сочную начинку из куриного фарша с луком. Она чувствовала себя грязной, потасканной и голодной. В теле ломило каждую косточку. И все же у них получилось. Они в Кросс-Крике. И завтра понедельник. Где-то рядом был Джейми Фрезер, а может и Клэр. Талисман на месте, во вшитом в бридже потайном кармане. Ее мать жива. Остальное не имело значения. Пообедав, Бриана еще раз подошла взглянуть на Лизи. Ханеки Вайерст сидела на кровати и штопала носки. Она улыбнулась и кивнула. «С ней все хорошо». Бриана не сказала бы так, глядя на спящую девушку, тем не менее лихорадка отступила. Она ощупала рукой лоб Лизи, прохладный и влажный от пота. Наполовину пустая миска на столе говорила о том, что больной удалось немного поесть. «Вам бы тоже отдохнуть». Ханеке привстала, указывая на разложенную постель рядом. Бриана бросила тоскливый взгляд на чистое одеяло и белые простыни, но покачала головой. «Нет, спасибо. Лучше возьму у вас мула, если можно». О том, где находится Джейми Фрезер, известий не было. Поместье «Горная река» расположено довольно далеко от города. Он либо там, либо где-нибудь в Кросс-Крике. Бриана не могла оставить Лизи и наведаться в поместье, поэтому решила поехать в город и отыскать здание суда. Лучше заранее узнать, куда идти. Большой старый мул не имел ничего против прогулки вдоль реки. Бриана добралась бы пешком быстрее, так медленно он шел. Но сейчас это не имело значения. Она не торопилась. Несмотря на усталость, Бриана чувствовала себя лучше. Она расслабилась и мерно покачивалась в такт движению. День стоял жаркий и душный, небо было ясным и синим. Однако высокие вязы, росшие вдоль дороги, обеспечивали прекрасную защиту от палящих солнечных лучей. Разрываясь между недугом Лизи и собственными болезненными воспоминаниями, Бриана не замечала ничего вокруг во время второй половины их плавания. Теперь она будто волшебным образом перенеслась во сне и проснулась совершенно в другом месте. Главное — не думать о событиях последних дней. Надо найти Джейми Фрезера. На смену песчаным дорогам, соснам и заболоченным берегам пришли прохладные заросли зеленого лиственного леса и мягкая оранжевая земля в темных пятнах прошлогодней листвы на обочине дороги. Крики чаек и крачек стихли, их заменила приглушенная болтовня соек и стенание козадоя где-то в чаще. «Интересно, как это будет?» — подумала Бриана, в сотый раз разыгрывая в уме один из вариантов встречи с отцом. Что она ему скажет? Что он ей ответит? Скорее всего, он не будет похож на человека, которого она себе представляла. С трудом ей удавалось отгонять голос Лири, навязчиво жужжащий в ушах. «Твой отец — обманщик, лжец, сукин сын и предатель». «Довольно для каждого дня своей заботы», — пробормотала Бриана, цитируя Евангелие от Матфея. Она доехала до центра Кросс-Крика. Разрозненные прежде дома сгрудились по обеим сторонам грязной мощёной улицы. В поле зрения появились магазины и крупные особняки. Появились и люди. Однако жарким полднем, когда над городком повис душный тяжелый воздух, большинство прохожих держались тени. На речном берегу стояла небольшая лесопилка, а рядом с ней таверна. Бриана решила поспрашивать там. Мучаясь от жажды, она похлопала по карману пальто, чтобы убедиться, что взяла с собой деньги, и ощутила под пальцами колючую кожуру каштана. Бриана отдернула руку, как будто обожглась. Она стиснула зубы и, привязав мула рядом с таверной, нырнула в полумрак таверны. Помещение пустовало. Один хозяин дремал на стуле. Заслышав шаги, он встрепенулся и вытаращил глаза, удивляясь непривычному виду посетительницы. Затем налил ей пиво и объяснил, как найти здание суда. «Спасибо», — Бриана вытерла пот со лба рукавом пальто. «Приехали на суд?» Решился спросить хозяин, по-прежнему поглядывая на нее с любопытством. «Да, то есть не совсем. А кого судят?» Спросила она в ответ, запоздала, осознав, что не имеет об этом ни малейшего понятия. «Фергуса Фрезера», — ответил хозяин таким тоном, словно все на свете знали, кто такой Фергус Фрезер. «Взяли за нападение на офицера короны. Ничего, оправдают. Сам Джейми Фрезер приехал из гор, чтобы заступиться за него». Бриана поперхнулась пивом. «Вы знаете Джейми Фрезера?» Затаив дыхание, поинтересовалась она, стряхивая с рукава пивную пену. Брови хозяина поползли вверх. «Подождите минутку, и тоже с ним познакомитесь. Он вышел через заднюю дверь, когда вы пришли. Он... Эй!» — воскликнул хозяин, потому что Бриана уронила кружку на пол и выскочила в заднюю дверь, как ужаленная. После полумрака таверны дневной свет слепил. Бриана заморгала, прикрывая глаза от лучей солнца, проникающих через густую листву кленов. Какое-то движение привлекло ее внимание. Под деревом, склонив голову, стоял мужчина. Высокий, длинноногий и стройный, с широкими плечами, скрытыми под белой рубашкой. На нем был выцветший килт, в бледно-зеленую и коричневую клетку, которую он небрежно задрал, прежде чем помочиться. Закончив сей процесс и опустив килт, мужчина повернулся к таверне. И тут заметил Бриану. Она стояла неподалеку и смотрела на него. Хотя на ней была мужская одежда, он понял, что перед ним женщина. Не было никаких сомнений. Она узнала его с первого взгляда. Черты лица были такими же, как у нее самой. Длинный прямой нос, волевой подбородок и покошачьи раскосые глаза. Мужчина двинулся к ней из тени кленов, и солнце медными искрами озарило его голову. Бриана машинально подняла руку и поправила локон, упавший на лоб. «Что ты здесь ищешь, деточка?» — добродушно спросил он, голосом более низким, чем она себе представляла. «Вас», — с трудом выдавила Бриана. Казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Он был настолько близко, что она почувствовала слабый запах его пота, смешанный с ароматом свежеспиленной древесины. Россыпь золотых опилок застряла в закатанных рукавах льняной рубашки. Осмотрев ее, мужчина прищурился, затем поднял рыжую бровь и, улыбнувшись, сказал: «Извини, дорогуша, я женат». Джейми хотел уйти, а Бриана не решалась схватить его за руку. Она лишь издала какой-то невнятный звук. Он остановился и внимательно посмотрел на нее. «Я имел в виду, что моя жена дома, недалеко отсюда», — добавил он, чтобы показаться учтивым. «Но...» Потом он разглядел грязную одежду, дыру на пальто и обтрёпанные рукава. «Хм», — сказал Джейми совсем другим тоном и потянулся к набедренной сумке. «Ты голодна? Давай подкину тебе пару монет». Бриана едва дышала. Тёмно-синие глаза смотрели на неё с мягкостью и добротой. Её взгляд остановился на расстёгнутом вороте рубашки, за которым виднелись волосы, отливающие золотом на фоне загорелой кожи. «Вы Джейми Фрезер?» «Да», — настороженно сказал он. Его лицо напряглось, глаза сузились. «Ты кто? У тебя есть письмо для меня?» Внезапный приступ смеха подступил к ее горлу. «Письмо?» «Меня зовут Бриана». Он понял. Он знал это имя. Она с трудом сглотнула, чувствуя, как её щёки налились красным, будто полыхали от пламени свечи. «Я твоя дочь, Бриана». Она почувствовала вспышку радости, увидев, что он тоже побагровел, отметив про себя, что это очевидно их родственная черта. Точно так же, как и он, она пыталась совладать с собой, чтобы скрыть волнение. Джейми, наконец, оторвал взгляд от её лица и внимательно осмотрел её с ног до головы. Ей показалось, что в его взгляде мелькнуло беспокойство. «О, Боже!» — прохрипел он. «Какая же ты высокая!» Её только что угасший румянец засиял с новой силой. «Интересно, и чья же в том вина?» Она выпрямилась во весь рост, расправила плечи. «О, нет!» — воскликнул Джейми. «Я не это имел в виду. Я лишь...» Он замолчал, глядя на неё с восхищением. Его рука сама по себе поднялась в воздух и словно повторила очертания её лица, шеи, плеча, будто он боялся прикоснуться к ней по-настоящему. «Это действительно ты?» — прошептал Джейми. «Это ты, Бриана?» Он произнёс её имя со странным акцентом, услышав который, она невольно вздрогнула. «Это я», — сказала она, улыбнувшись. «Ты сомневаешься?» Его губы, не совсем такие, как у неё, а шире и полнее, задрожали. «Нет, не сомневаюсь. Не сомневаюсь». Он слегка коснулся её лица, провёл пальцами по волосам, дотронулся до виска. «Я подумать не мог, что ты так выросла. Я видел фотографии, но думал о тебе как о маленькой. Я и представить не мог». Джейми замолчал, когда взглянул в её глаза. Глубокие и синие, обрамлённые густыми ресницами. Такие же, как у него. «Фотографии», — сказала она, чувствуя, как счастье накрывает её новой волной. «Ты видел мои фотографии. Значит, мама тебя нашла? Когда ты говорил про жену?» «Клэр», — перебил он её. Широкий рот растянулся в улыбке, глаза загорелись. «Ты не видела её?» «Да она с ума сойдёт от счастья». Мысли о маме потрясли Бриану. Слёзы, словно водопад, хлынули по её щекам. Слёзы радости. «Не плачь, девочка», — сказал Джейми встревоженно. Он отпустил её руки, достал большой помятый носовой платок из рукава и вытер слёзы на её щеках. «Успокойся, Лёнан, всё хорошо». «Всё хорошо», — повторила она. «Это от счастья». Бриана взяла платок, утерла глаза и высморкалась. «Что значит слово, которое ты сейчас сказал, Лёнан?» «Ты не говоришь на гельском?» Джейми покачал головой. «Нет, конечно, её некому было учить», — пробормотал он как будто про себя. «Я выучу», — твёрдо сказала она, вытирая нос. «Так что это значит?» «Это значит девочка». Оба стояли как вкопанные, поражённые нежностью и трепетом. не отводя взгляда друг от друга и не в силах подобрать больше слов. «Пап», — начала Бриана и замерла, охваченная сомнением. Как к нему обращаться? Папой для нее всегда был Фрэнк Рэндалл, и называть так другого человека было бы предательством по отношению к нему. Джейми тоже нет, а отец звучит слишком строго. Он заметил, что Бриана растерялась, и пришел на помощь. «Можешь называть меня Па, если, конечно, не возражаешь». «Па», — сказала она, чувствуя, как улыбка вновь заиграла на лице. «Это по-гельски?» «Нет, это... просто». И тут же все стало просто. Он протянул к ней руки. Они обнялись. Бриана ошиблась, решив, что он меньше, чем она представляла. Он был настолько велик, и руки у него были такими сильными, что она даже вообразить себе не могла. Все, что случилось после, было словно во сне. В сознании Брианы, затуманенном переживаниями и усталостью, цепь последующих событий запечатлелась скорее как ряд образов, похожих на кадры хроники, нежели как движущийся поток жизни. Серые глаза Лизи мигают от яркого света. Она совсем маленькая и бледная, в руках крепкого черного возницы с невероятным шотландским акцентом. Повозка, груженная древесиной и стеклом. Гладкие бока лошадей и скрип деревянных колес. Голос отца нашептывает на ухо про хижину, выстроенную высоко на горном хребте, и объясняет, что хочет сделать сюрприз Клэр и застеклить окна. «Но ты, конечно, станешь главным сюрпризом, девочка моя». И радостный смех, от которого у нее внутри начинает вибрировать. Длинная пыльная лента дороги, ведущей вниз. Бриана засыпает, положив голову ему на плечо. Она вдыхает незнакомый запах его кожи, непривычно длинные волосы щекочут ей лицо, когда он поворачивает голову. Большой просторный дом, наполненный ароматом пчелиного воска и цветов. Высокая женщина с лицом Брианы. Остекленевший взгляд голубых глаз, смотрящих сквозь нее. Прохладные руки с длинными пальцами с любопытством ощупывают ее лицо, гладят по волосам. «Лизи», — просит Бриана. И красивая женщина склоняется над Лизи, бормоча «хинин». Ее черные руки на желтоватой фарфоровой коже Лизи. Руки. Так много рук. Все устраивается словно по волшебству. Под ласковое журчание голосов Бриану передают из рук в руки. Ее раздевают и моют, прежде чем она успевает возразить. На нее льют ароматную воду, нежными пальцами втирают в волосы лавандовое мыло. Льняные полотенца. Маленькая чернокожая девушка вытирает ей ноги и посыпает их тальком. Чистое хлопковое платье. Она шлепает босиком по натертым отполированным до блеска полам и видит, как зажигается радостью отцовский взгляд. Еда, кексы, печенье, мармелад и булочки, и горячий сладкий чай, от которого кровь веселее бежит по жилам. Усталое лицо приветливой блондинки кажется знакомым. Отец называет ее Марсели. Лизи, вымытая и завернутая в одеяло, сжимает в ручонках чашку с дымящимся напитком. Она напоминает затоптанный цветок, вновь начинающий оживать. Какие-то люди, которые все приезжают. Рокот беседы и фразы, время от времени звучащие сквозь туман в голове. У Кэмпбелла доводы разумнее. «Па, ты видел Фергуса? Как у него дела?» «Па», — озадаченно думает Бриана сквозь сон, возмущенная тем, что кто-то смеет называть его так, потому что... потому что... Голос тети, звучащий издалека. «Бедная девочка, спит на ходу. Улис, отнеси ее в постель». А потом сильные руки, которые поднимают ее точно перышко. Запах свечного воска, исходящий от темнокожего дворецкого. Аромат свежих опилок и ставший родным запах отца. Бриана сдается и окончательно засыпает, уронив голову ему на грудь. Имя Фергус Фрезер напоминало имя члена шотландского клана. Но выглядел он как французский аристократ. Французский аристократ на пути к гильотине, добавила про себя Бриана. Темноволосый и стройный, Не очень высокий мужчина неторопливо прошел по залу и повернулся лицом к присутствующим, спесиво задрав нос. Поношенная одежда, небритый подбородок и большой фиолетовый синяк под глазом. Однако выражение лица высокомерное и презрительное. Даже изогнутый металлический крюк вместо руки лишь сообщал его облику дух романтического авантюризма. Увидев его, Марсель испустила короткий вздох и, поджав губы, прошептала Джейми с Брианой. «Что они с ним сделали, сволочи?» «Ничего страшного». Джейми махнул рукой, и Марсель откинулась назад, сердито глядя на судебного пристава и на шерифа. Им повезло, они сумели сесть. В небольшом зале набилось много народу. Остальные с ропотом толкались в коридоре. Порядок поддерживался только благодаря присутствию солдат в красных мундирах, которые охраняли двери. Еще двое солдат вытянулись по стойке смирно у скамьи подсудимых. Какой-то офицер сидел в углу позади них. Бриана заметила, что офицер взирал на Джейми Фрезера с тайным злорадством. У нее зашевелились волосы от страха, но отец выдержал пристальный взгляд того человека и равнодушно отвернулся. Прибывший судья занял свое место, и по завершении обычных ритуалов начался сам процесс. Присяжные отсутствовали. На заседании был только сам судья и его помощники. Бриана мало что вынесла из разговора накануне, хотя за завтраком ей удалось наконец запомнить, кто есть кто. Чернокожую молодую женщину звали Федрой. Она была одной из рабыни Акасты. Высокий славный мальчик с очаровательной улыбкой. Племянник Джейми Йен. «Мой двоюродный брат», — подумала Бриана с тем же легким трепетом, что ощутила при знакомстве с роднёй в Лалиброхе. Красивая блондинка Марсели — жена Фергуса. А Фергус, конечно, тот самый французский сирота, которого Джейми неофициально усыновил в Париже перед восстанием Стюарта. Судья Конант, опрятный джентльмен, средних лет, натянул парик, накинул мантию и приказал зачитать обвинение. Оно заключалось в следующем. Фергус Кладель Фрезер, житель округа Роуэн, 4 августа 1769 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, преступно напал на Хьюби Роуна, помощника шерифа округа, и украл у него собственность, принадлежащую короне, каковая на законных основаниях находится теперь под стражей. Указанный Хью, призванный к даче показаний, был долговязым дерганым парнем лет около 30. Он забормотал показания, уверяя, что при исполнении обязанностей столкнулся с ответчиком на Buffalo Trail Road. Ответчик сперва по-французски осыпал его бранью, а когда Бероун попытался уйти, последовал за ним, ударил его в лицо и забрал имущество короны, находившееся в распоряжении Бероуна, а именно лошадь с уздечкой и седлом. По приглашению суда свидетель оттянул рот, демонстрируя с правой стороны зуб, сломанный во время нападения. Судья Конант с интересом обозрел пенёк, оставшийся от зуба, и обратился к заключенному. «Что ж, а теперь, мистер Фрезер, мы хотели бы услышать ваш рассказ об этом прискорбном происшествии». Фергус опустил нос и окинул судью взглядом, полным глубокого презрения, каким мог бы пожаловать разве что таракана. «Этот кусок дерьма», — резко начал он, — «подошел. Мы попросили бы заключенного воздержаться от оскорблений», — холодно произнес судья Конант. «Этот помощник шерифа», — продолжил Фергус, не меняя тон, — «подошел к моей жене, которая возвращалась с мельницы с маленьким сыном в седле. И этот помощник остановил ее и без церемоний вытащил из седла, сообщив, что изымает лошадь вместе со сбруей в счет уплаты налога. Он оставил ее с ребенком на руках в 5 милях от дома под палящим солнцем». Фергус свирепо посмотрел на Бероуна, тот прищурился в ответ. Сидящая рядом с Брианой Марсели возмущенно фыркнула. «К «Какие налоговые обязательства вменял вам помощник шерифа?» Фергус залился румянцем. «Я ничего не должен. Он говорит, что за землю следует уплачивать 3 шиллинга каждый год в счет аренды. Но это полная чушь. Моя земля освобождается от налога по условиям дарственной на землю, которую дал Джеймсу Фрезеру губернатор Трион. Я так и сказал вонючему Сэлю...» Французский. Ублюдок. Мерзавец. «Когда он явился в мой дом за деньгами?» «Не знаю я ничего ни о какой дарственной», — угрюмо заявил Бероун. «Эти люди расскажут вам любую сказочку, лишь бы не платить. Вруны и бездельники». «Оре, Федущу». По комнате пробежал смех, заглушив упрек судьи. Французского Брианы, усвоенного в школе, хватило лишь на то, чтобы перевести это, как уши из цветной капусты. И она тоже захихикала. Судья поднял голову и посмотрел в зал. «Джеймс Фрезер здесь?» Джейми встал и почтительно поклонился. «Здесь, милорд. Дайте клятву свидетеля». Джейми привели к присяге, и он подтвердил тот факт, что на самом деле является обладателем дарственной на землю. Дарственная была пожалована ему на условиях, согласованных с губернатором Трионом. Указанные условия включают отмену требования об уплате земельной ренты в казну короны в течение 10 лет, каковой срок истекает через 9 лет. А Фергус Фрезер построил дом и выращивает сельскохозяйственные культуры на участке, предоставленном ему в соответствии с лицензией, выданной Джеймсом, Александром, Малькольмом, Маккензи, Фрезером. Сначала внимание Брианы было устремлено на отца. Она не могла на него насмотреться. Он был самым высоким человеком в зале суда и, безусловно, самым красивым. В белоснежной рубашке и темно-синем пальто, которая оттеняла его раскосые глаза и огненные волосы. Затем ее отвлекло какое-то движение в углу, и она заметила, как офицер, которого она видела раньше, пристально смотрел уже не на Джейми, а на Хью Бероуна. Тот коротко кивнул и сел в ожидании, когда Фрезер окончит давать показания. «Утверждение мистера Фрезера об освобождении от налога справедливо, мистер Бероун», — сказал судья. «Его показания оправдывают подсудимого». «Чушь!» — выпалил Бероун. Задрав подбородок, он посмотрел на офицера, словно ища поддержки. «У Джеймса Фрезера нет письменного свидетельства!» По залу суда прошел возмущенный ропот. Похоже, присутствующие были возмущены тем, что слова Джейми подвергаются сомнению. И Бриана почувствовала неожиданный прилив гордости. Джейми не выказал гнева, хотя и покраснел. «Ваша милость позволит мне?» Он сунул руку в карман пальто и достал сложенный лист пергамента, скрепленный печатью красного сургуча. «Я уверен, что ваша милость знакома с печатью губернатора», — сказал он и положил бумагу на стол перед мистером Конантом. Судья, приподняв бровь, внимательно посмотрел на печать, затем сломал ее, прочел документ и отложил его в сторону. «Это должным образом заверенный дубликат оригинальной дарственной на землю», — провозгласил он. «Подписанный его превосходительством Уильямом Трионом». «Не может быть», — выпалил Бероун. «У него не было времени, чтобы добраться до Нью-Берна и обратно». Судья смерил потерпевшего грозным взглядом и сказал. «Учитывая, что в распоряжение суда поступило документальное доказательство об освобождении от уплаты налога на землю, мы находим, что подсудимый невиновен в краже, поскольку упомянутое имущество являлось его собственностью. Как бы то ни было, по вопросу о нападении...» Тут он заметил, что Джейми все еще стоит. «Да, мистер Фрезер, у вас есть что сказать суду?» Судья Конант вытер ручеек пота, стекающий из-под парика. В маленькой битком набитой комнате было душно, как в парилке. «Я прошу суд удовлетворить мое любопытство, ваша милость. Позвольте повторно зачитать первоначальное обвинение мистера Бероуна о нападении на него». Судья поднял брови, но быстро отлистал назад пару страниц и протянул одну из них приставу, указав, откуда следует начать чтение. «Истец заявил, что Фергус Фрезер ударил его в лицо кулаком, в результате чего тот упал на землю. Тогда подсудимый схватил лошадь за уздечку, вскочил на нее и поехал прочь, выкрикивая оскорбительные замечания на французском». Громкий кашель со скамьи подсудимых заставил всех повернуться к Фергусу, который очаровательно улыбнулся судье Конанту, подцепил из кармана платок и медленно вытер лицо с помощью крючка, которым оканчивалась левая рука. «О!» — воскликнул судья и устремил на потерпевшего ледяной взгляд. Бероун скорчился на стуле. «Не могли бы вы объяснить, сэр, как человек, у которого вместо левой руки крюк, мог выбить вам зуб с правой стороны?» «Да, кто-то...» «Французский, кусок навоза», — сказал Фергус весело. «Давай-ка, объясняй». После долгого молчания судья Конант вытер шею и объявил, что заседание закончено. Фергуса Фрезера освободили, сняв с него все обвинения. «Это сделала я», — гордо заявила Марсели, держа мужа за рукав на праздничном пиру, что последовал за судебным процессом. «Ты?» — Джейми удивленно посмотрел на нее. «В смысле, двинула кулаком в челюсть этому мерзкому помощнику?» «Ногой, а не кулаком», — поправила Марсели. «Когда злобный Сэлю попытался стащить меня с лошади, я пнула его в челюсть. Он вырвал у меня из рук Жермена. Пришлось спешиться и забрать его». Она погладила по светлой головке малыша, который цеплялся за ее юбку, зажав кусок печенья в грязном кулачке. «Я не совсем понимаю», — промолвила Бриана. «Мистер Бероун стеснялся признавать, что его ударила женщина?» «Да нет», — сказал Джейми, наливая очередную порцию пива и протягивая ей. «Это все сержант Мерчисон. Хотел мне досадить». «Сержант Мерчисон? Тот офицер, который был на суде?» — спросила Бриана, из вежливости отхлебнув Эля. «Похожий на поросенка?» Джейми улыбнулся, услышав это замечание. «Он самый. Не в первый и не в последний раз строит козни, чтобы вывести меня из себя». «На что он надеялся, затеяв разбирательство по такому ничтожному поводу?» — вмешалась Акаста, наклонившись вперед и вытянув руку. Улис, стоявший рядом, подвинул тарелку с лепешками ровно на дюйм. Она безошибочно взяла одну лепешку и уставилась в сторону Джейми невидящим взглядом. «Неужели так необходимо было обращаться к Фаркуарду Кэмпбеллу?» «Да», — ответил Джейми. Видя замешательство Брианы, он добавил. «Фаркуард Кэмпбелл — судья в Крускрике. Он обычно ведет разбирательство. Если бы он весьма кстати не заболел». Джейми вновь улыбнулся, и в глазах его заплясали веселые искорки. «Суд состоялся бы на прошлой неделе. Они так задумали. Мерчисон и Бероун. Привести людей, арестовать Фергуса и заставить меня спуститься с гор в разгар сбора урожая. Что ж, им это удалось, черт побери. Но они не рассчитывали, что я успею получить копию дарственной из Нью-Берна до суда. Впрочем, я бы и не успел, если бы суд состоялся на прошлой неделе». Он улыбнулся Йену. И мальчик, который ездил в Нью-Берн, чтобы раздобыть документ, смущенно залился краской, уткнувшись лицом в тарелку. «Фаркуард Кэмпбелл наш друг, тетя», — сказал Джейми Акасте. «И, как тебе известно, всегда действует по закону. Разницы нет, что он знает условия моей дарственной не хуже меня самого. Если бы не было доказательств, он был бы вынужден вынести решение против. А если бы он это сделал», — продолжал Джейми, обращаясь к Бриане, «мне предстояло бы обжаловать приговор, а Фергуса отвезли бы в тюрьму в Нью-Берн и там затеяли новое разбирательство. Оно окончилось бы так же, но Фергус просидел бы, пока не кончится сбор. И это стоило бы мне больше, чем весь урожай вместе взятый». Вдруг посерьезнев, он посмотрел на Бриану поверх кружки. «Ты же не думаешь, что я богат? — спросил он. «Я вообще об этом не думала», — испуганно ответила она, и Джейми улыбнулся. «Что ж, у нас есть немного земли, но мы обрабатываем лишь малую часть, которой хватает, правда, еле-еле, чтобы прокормиться самим и прокормить животных. А что до твоей мамы?» — широко улыбнулся он. «Вряд ли она в одиночку соберет урожай с 30 акров земли, засеянных маисом и ячменем». Джейми поставил на стол пустую кружку и встал. «Йен, подгони повозку и забери Фергуса с Марсели. Думаю, мы с девочкой поедем первыми». Он вопросительно посмотрел на Бриану. «Якаста позаботится о твоей крошке горничной здесь. Ты же не возражаешь, чтобы мы побыстрее отправились в путь?» «Нисколько», — сказала Бриана, поднялась и отставила кружку. «Поедем прямо сейчас». Я достала бутылки из шкафа, откупоривая одну за одной и принюхиваясь к содержимому. Если тщательно их не высушить, то сочные листья начнут загнивать, и семена не прорастут. Мысль о плесени заставила меня еще раз задуматься о собственной пенициллиновой плантации и о том, что в один прекрасный день мне повезет. Из сотен видов плесени, прорастающих на влажном хлебе, пенициллин можно получить лишь из одного определенного. Каковы шансы, что эти бактерии выведутся на одном из ломтиков хлеба, которые я раскладывала каждую неделю? Каковы шансы, что они приживутся и не пропадут? И, наконец, каковы шансы, что я замечу их, если все сложится удачно? Я целый год потратила напрасно. Даже с сушкой ноготков и тысячелистников не все получалось. Невозможно было уберечь их от вредителей. Мыши и крысы, муравьи и тараканы. Как-то я обнаружила даже компанию белок, грабивших кладовую. Они разбросали повсюду зерна кукурузы и обглодали половину картофеля, оставленного на семена. Оставалось запереть материалы для опыта в большом сундуке, который сделал Джейми, или держать все в закрытых деревянных бочках, которым нипочем и зубы, и когти. Однако запечатать еду от четвероногих ворюк значило ограничить и доступ воздуха. А моей единственной надеждой было то, что в один прекрасный день ко мне по воздуху приплывет реальное оружие против болезней. Каждое растение лечит от какой-нибудь болезни. Если бы мы только знали, что и от чего. Подумав о Наявене, я вновь почувствовала острую боль утраты. Не только ее общество, но и ее знания больше недостижимы. Она научила меня только части того, что знала сама, и я горько жалела об этом. Хоть и не так горько, как о потере друга. Тем не менее, я знала кое-что, неведомое ей. Цену хлебной плесени. Получить ее было трудно. Распознать и использовать тем более. Но я не сомневалась, что поиски того стоили. Оставлять хлеб в доме опасно. Можно привлечь мышей и крыс. Я попыталась спрятать его на комод. Пока меня не было дома, Йен по рассеянности сживал половину всего запаса, а мыши и крысы расправились с остальным. Летом, весной и осенью невозможно было ни оставить хлеб без присмотра, ни сидеть дома и охранять его. Слишком много возникало неотложных дел во дворе и в лесу. Меня то и дело звали к пациентам помочь при родах или облегчить страдания при болезни. К тому же нужно было делать запасы. Зимой, конечно, часть вредителей умирала, отложив яйца на весну, а другая часть впадала в зимнюю спячку под одеялом из опавших листьев. Но воздух был слишком холодным, чтобы зародились живые споры. Хлеб, который я откладывала для опытов, либо засыхал, либо отсыревал, в зависимости от расстояния до очага. Так или иначе, плесень, которая появлялась на нем, была либо оранжевой, либо розовой. Мне она не подходила. «Надо еще раз попробовать весной», — подумала я, принюхиваясь к сухому майорану в бутылке. Приятный мускусный запах ударил в ноздри, навевая мечты. Новый дом на гребне холма уже растет. Фундамент заложен, комнаты намечены. Из хижины был виден возведенный на противоположной стороне хребта каркас, темнеющий на фоне ясного сентябрьского неба. К весне его достроят. Я попрошу мужчин оштукатурить стены, положить дубовые полы, вставить оконные стекла в прочные рамы, через которые не пролезут ни мыши, ни муравьи. Отведу одну из солнечных уютных комнат себе под кабинет. и буду принимать там больных. Мои радужные мечты нарушил хриплый рев. Кларенс возвестил о прибытии гостей. Я заслышала далекие голоса, доносящиеся между экстатическими выкриками Кларенса, и поспешно убрала подальше разбросанные пробки и бутылки. Наверное, вернулся Джейми вместе с Фергусом и Марселли. По крайней мере, я на это надеялась. Джейми был уверен в благополучном исходе судебного процесса. Тем не менее, я волновалась. Конечно, британское право в абстрактном смысле представляло собой одно из величайших достижений цивилизации. Но мне довелось видеть слишком много конкретных случаев его применения, чтобы сохранить какие-то иллюзии. С другой стороны, я была уверена в Джейми. Рев Кларенса свидетельствовал о том, что животное достигло высшей степени возбуждения. Однако звук голосов стих. Странно. Вдруг что-то все же пошло не так. Я сунула в шкаф последнюю бутылку и вышла на порог. Во дворе никого. Кларенс обрадовался, завидев меня, но больше ничего не происходило. Хотя кто-то пришел. Куры в панике попрятались по кустам. У меня по спине пробежал холодок. И я завертелась, глядя по сторонам. Никого. Каштаны позади дома вздыхали на ветру. Солнце играло в пожелтевших листьях. Я знала наверняка, что я не одна. Что за черт? А нож остался лежать на столе. «Саксоночка», — раздался голос Джейми, и сердце чуть не замерло у меня в груди. Я повернулась к нему с облегчением, к которому примешивалась определенная доля досады. Что за игры? На долю секунды я подумала, что у меня двоится в глазах. Они сидели на скамейке, за дверью, бок о бок. Рыжие волосы искрились на солнце. Я задержала взгляд на лице Джейми, сияющим от радости. Затем повернулась направо. «Мама!» То же самое лицо и та же самая сияющая радость. Я ничего не успела сообразить, прежде чем она заключила меня в объятия, и почва ушла у меня из-под ног, как в фигуральном, так и в буквальном смысле. «Мама!» У меня перехватило дыхание. Я не могла вдохнуть не только от неожиданности, но и от того, что она до ужаса крепко стиснула меня в объятиях. Я смотрела на нее, не веря своим глазам. Но это и вправду была Брианна. Джейми стоял подле нее. Он не сказал ни слова, но лицо его от уха до уха расплылось в широкой счастливой ухмылке. «Господи, а я вас и не ждала!» Ляпнула я первую глупость, которая пришла на ум. Брианна ухмыльнулась во весь рот, точно так же, как ее отец. Ее глаза влажно сияли от счастья. «Никто не ждет испанскую инквизицию!» «Что-что?» — растерянно переспросил Джейми. Примечание. «Никто не ждет испанскую инквизицию». Английский «Nobody expects the Spanish Inquisition». Цитата из британского юмористического телевизионного шоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Вторая серия второго сезона под названием «Испанская инквизиция» пародирует реальную испанскую инквизицию. Основная фраза этих скетчей «Никто не ждет испанскую инквизицию» стала крылатой в английском языке.